Глава четвертая. Директор фирмы «Ангар» с посохом в руках и мешком-рюкзаком за плечом взял курс на Старослободский переулок. Идти оказалось на удивление легко и не холодно, особенно тепло было ногам в валенках. Да уж, сказочный Дед Мороз точно дураком не был. Нафиг ему ботинки на тяжелющей рифленой подошве. Ноги в них волочишь, будто гири повесили. Егор посмотрел вверх. На город спускались предвечерние сумерки. Мороз слаб. С неба летели крупные снежинки. Они кружились в воздухе, оседали на землю, крыши домов, плечи и головы прохожих. Зажглись уличные фонари, придавая окружающему миру загадочность и ожидание праздника. Где-то поблизости раздавался счастливый смех. Веселые голоса и обрывки музыки — это отчетливо звучали шаги вплотную приблизившегося Нового года. «Да что это меня все на философию тянет?» — рассердился сам на себя Егор. «Нет, чтобы над сценарием подумать. Но вообще-то я не массовик-затейник. Вот впереди замаячил поворот в Старослободский переулок. А сценарий поздравления отказывался вырисовываться. Ну и ладно». Он будет решать проблемы по мере их поступления. Главное, нужный дом отыскать. А вот это сделать оказалось совсем непросто. На весь переулок тускло горел всего один фонарь, ровно посередине улицы, возле водоразборной колонки. Егор осмотрелся. Ёлки-палки, да тут вроде как не только воды в домах нет, но до сих пор печки дровами топят. Он сосчитал дома. Всего 9. С одной стороны 4 и с другой 5. В 4 из 9 светились окна. Из высоких труб высоко к небу поднимались ровные столбы белого дыма. К этим домам были аккуратно расчищены тропинки, у основания крыш прилепились тарелки триколор. Остальные домики казались заброшенными. Егору могло бы показаться, что он вдруг очутился посреди заброшенной крохотной деревушки, если бы не сияющие праздничными огнями и гирляндами глыбы многоэтажных домов, окружившие позабытые богом и городскими властями Старослободский переулок. «Да, интересно, и где же у нас тут проживает Ефимова Варвара с дитятей 9 лет? В доме номер 3, если верить данным с бумажки. Еще бы найти». Егор подошел к крайнему дому справа. Бревенчатый, скукожившийся под шапкой снега домишка. 3 подслеповатых окошка. Присмотрелся, но таблички с номером ни у калитки, ни на самом доме не увидел. Правда, из избушки вела узкая протоптанная след в след тропинка к плохо почищенной дороге посреди переулка, но в окнах глухая тьма. «Необитаем этот домишка», — вынес вердикт директор фирмы «Ангар» и Дед Мороз по совместительству. «Пойду в дом, где в окнах светится. Неправда, найду болящую Варвару». И тут он заметил под ярко освещенными окнами одного из обитаемых домов пожилую женщину лет 70, яростно выбивающую половичок, скорее всего, от снега. «Добрый вечер!» — обрадованно крикнул он ей. «Можно вас на минутку?» И подошел к калитке. Старуха вздрогнула, повернулась на голос и застыла. Потом медленно подняла руку и начала креститься. Егор с досадой чуть не плюнул, напугал бабушку. Совсем из головы вылетело, что он сейчас Дед Мороз, а не Егор Сергеевич Иванов, владелец и директор преуспевающей фирмы «Ангар». «Простите, я не хотел», — пробормотал он. «Скажите». Старуха, перекрестившись несколько раз, молчком проворно заспешила к двери в дом. Егор не мог упустить последнюю возможность раздобыть информацию о болящей Варваре. «Извините, если напугал», — прокричал он. «Я от организации детей и работников поздравляю, подарки раздаю. Мне нужен дом номер 3. Надо же в такую дурацкую ситуацию попасть», — самоваром вскипел внутри Егор. «Представляю, что старуха обо мне подумала. И все из-за секретарши. Завтра же уволю к чертовой матери. Будет знать, как над руководством издеваться. Старуха прытко подскочила ко входу в дом и победно рванула дверь на себя. «Подождите, мне дом номер 3 нужен. Там ребенок. Пожалуйста!» Попросил Егор и пристукнул серебрящимся в темноте посохом. Потом вытер взмокший лоб, снятый с руки огромной красной рукавицей, расшитой причудливым узором. Старуха развернулась и застыла на пороге, но объяснять ничего не спешила. С минуту внимательно разглядывала Егора, а особенно его посох. Видимо, решала, поверить его словам или нет. Осторожно подошла к калитке, возле которой стоял Егор, и заговорила. «Нас тут мало осталось. Переселение ждем. Дом пока под снос наметили еще лет 10 назад», — начала объяснять она. «Некоторые хозяева не дождались, умерли, а кого-то уже переселили. Мы зимой к детям перебираемся, чтобы печки не топить. А вот Новый год здесь встречаем, да каникулы с внуками проводим. Наш переулок, как и не город вовсе, спокойно. Внуки на лыжах в огороде рассекают. Да еще мы им горку снежную заливаем для них. Настоящую, а не дурь металлическую», — разговорилась бабушка, цепко шаря взглядом по прикиду Деда Мороза. «А мне бы дом номер 3», — в очередной раз напомнил Егор. «Зачем тебе?» — несказанно удивилась старуха. «Уж не кукули бабка», — внутренне поежился Егор. «Ведь объяснил все. Ребенка с Новым годом поздравить». Решил проявить терпение он. «В доме номер 3». Рука старухи щепотью взметнулась ко лбу. «Да не живет же в третьем доме никто!» Истово перекрестилась она. «Вот тебе крест! Как Анна Ильинична умерла, царствие небесное, хорошая женщина была, внучка замуж вышла, так и нет никого тут. Стоит дом, рушится помаленьку». Ефимова Варвара, сотрудница, указала дом номер 3 местом своего фактического, подчеркнул Егор голосом, проживания. Старуха помолчала, потом вздохнула и задумчиво произнесла. «Осенью точно никто там не жил. Я только позавчера сюда детей прибыла, протопить да к Новому году подготовиться. А то внуки набегут, а с ними не до уборки будет». Губы ее растянулись в теплой улыбке. «А тебе вон туда». Она показала на крайний в ряду неприкаянный дом, на котором Егор уже тщетно пробовал разглядеть номер. «Но я не увидел никакой таблички, ни на калитке, ни на доме». «Он и есть дом номер 3, я уж знаю», — сверкнула сердито глазами бабка. «А Варю я в последний раз видел, она еще в школе училась, больше не довелось. Но, поговаривали, замуж удачно вышла, за богатого. И что ей в этой развалюхе делать, сам подумай. Ну ты иди, посмотри, мало ли». Я не могу всего знать, что в переулке у нас происходит. «Спасибо вам большое, бабушка. Вы меня выручили», — поблагодарил Егор и пошагал прочь. На Старослободском переулком повисла плотная темнота, слабо разбавленная светом единственного уличного фонаря. Директор взглянул на светящийся циферблат наручных часов. Было совсем не поздно, 5 часов вечера. Но Егор торопился. К 7 ему надо в качалку. Он ненавидел опаздывать. Вдруг его догнал деловитый голос старухи. «Эй, Дед Мороз, вот чего!» — прокричала она. «Ты в переднюю дверь не ломись. Если что, со двора зайди. Передняя дверь у Анны Ильиничны только для форсу». Егор подошел к злополучному дому номер 3. Избушка выглядела совсем нежилой. Тишина. Темень в окнах. И вдруг он заметил, что калитку открывали. Следы на снегу от штакетина очень хорошо просматривались. Да и калитку прикрыли неплотно. Вернее, совсем не прикрыли. Сердце почему-то заполошно застучало. Он не мог себе объяснить, почему. Егором овладел азарт сыщика. Распахнул калитку до упора и прошел, как велела старуха-соседка, во двор. Опаньки, в доме точно кто-то жил. Егор достал смартфон и включил фонарик. Посветил вглубь двора. Возле небольшого сарайчика лежала кучка недавно наколотых дров. Он подошел поближе. Внимательно рассмотрел чурбак и лежащий на нем небольшой топор. Взял его в руки. Это был даже не топор, а топорик. На вид туристический или сделанный на заказ. Например, для женщины. Егор провел по лезвию рукавицей, вздохнул и вернул топор на место. Пахло свежей древесиной. Рядом с поленьями в старом ведерке заметил заботливо собранные щепки и куски березовой коры. Посветил фонариком в сарай. Яркий луч выхватил сваленные наколотые дрова. Откуда-то резко пахнуло гарью. Егор задрал голову. Из трубы темными клубами шел дым. Директор бросил взгляд в сторону огородика. В закутке возле сарая сушились после стирки промерзшие вещи. Да, ситуация. Ему вдруг сделалось нестерпимо жалко болящую Варвару Ефимову. И в то же время в душу закралась непонятная тревога. Что здесь делает женщина с ребенком? Нет, немного не так. Что в этой неприспособленной для нормальной жизни избушке делает больная женщина с ребенком, место постоянной регистрации которой в элитном жилой комплексе «Сосновый»? Егор усмехнулся. Ну что ж, на то он и Дед Мороз, чтобы разбираться. Почему-то именно ему досталась эта нелепая роль Деда Мороза для вручения подарка Прохору, сыну болящей сотрудницы Варвары. Значит, в этом есть смысл. Говорят, под Новый год, что не пожелается. Промелькнул в голове у Егора обрывок детского стишка. Он улыбнулся, стряхнул рукавицей сваленок налипший снег и потянул за ручку двери, ведущую в сени. Она, к удивлению, оказалась не заперта. «Разберемся», — в очередной раз пообещал себе Егор и, посветив телефоном, нашел дверь в дом. Распахнул и прокричал в темное нутро. «Дед Мороз! Дед Мороз! Я подарки вам принес!» И стукнул посохом. «Господи, что за чушь я несу!» Ужаснулся сам себе директор фирмы «Ангар» и по совместительству Дед Мороз. И стукнул посохом еще раз. Внезапно ярко вспыхнул свет. Егор крепко зажмурился. «Ой, мам, посмотри, Дед Мороз, я же говорил тебе!» Радостно произнес откуда-то сверху знакомый мальчишеский голос. «Пришел, а ты не верила, это я желание загадал». Директор фирмы «Ангар» открыл глаза. Под потолком на старой стремянке, возле ярко сияющей пожелтевшей люстры, стоял сегодняшний мальчик и счастливо улыбался. «Да, чудеса случаются», — раздался вдруг смутно знакомый голос. «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, ты подарки нам принес». Егор повернул голову на голос и встретился взглядом с обладательницей ярко-зеленых глаз. И глаза эти принадлежали той, видеть которую он хотел меньше всего на свете. У него остановилось сердце. Нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда.